7 октября 2183 года. К причальным мачтам Гетвика королева Мапп подходила в густом тумане. Будто бы и не существует на свете никакой солнечной Испании, золотого хереса, площадей и улиц, на которых пляшут ночью фанданг. Я вздохнула и пошла к выходу. Впереди на тележке широкоплечий гном с черной бородой вез 2 ящика, каждый по 6 бутылок. Фина, Лароса, Монтильяда и, разумеется, хересный бренди. Нортберт встречал меня с экипажем. Чернобородый гном погрузил мои драгоценные ящики в багажное отделение и, отсалютовав, увез погромыхивающую тележку. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался мой партнер. «Скажу спасибо», – серьезно ответила я. «Там стоило побывать и в этом городе». «Понравился Шерри?» «Шерри?» – не сразу поняла я. «А, они называют этот напиток херес. Кстати, надо будет в винной карте писать оба варианта. Понравился? Это не то слово. Я просто в восторге». А еще там, в маленьком южном городе, остались неожиданные друзья, прекрасные лошади и моя личная бочка волшебного вина, которая будет стариться со мной вместе. Я ее открою на свое столетие. Подумала я и улыбнулась. «В багажнике у нас образцы?» Продолжал пытать меня Нортберт. «Да, там несколько вариантов. Завтра я приду пораньше и полностью отчитаюсь. А договор вот». Я протянула ему папку. «Как дела в ресторане? Фред вышел?» И мы погрузились в обсуждение самого насущного.